Выражение почтения. Склоняюсь с благоговением перед превосходными досточтимыми ламами. В этой строке автор до написания текста выражает почтение учителям-ламам. Я объясню смысл отдельных используемых здесь слов. Слово «лама» с санскрита «гуру» обозначает не столько человека, имеющего определенный статус или занимающего особое положение в обществе, в обыденном понимании этих слов, сколько человека, обладающего истинной добротой и выдающимися качествами. Тибетское слово «дже» или «превосходный» описывает человека, которого сиюминутные чувственные удовольствия этого мира, этого рождения в самсаре, заботят меньше, нежели его следующая жизнь. Куда больше он обеспокоен благополучием других существ в долгосрочной перспективе, в великом множестве их последующих перевоплощений. Тибетское слово «цун» означает «досточтимый» или «усмиривший себя». Этот эпитет применяется к гуру или ламе, потому что он постиг, какими бы приятными и привлекательными ни казались условия и красоты самсары, от них нет никакого толку. Он видит, что ценность мирского недолговечна, и потому обратил свой ум к более длительному счастью будущих жизней. Другими словами, лама — это человек с усмиренным умом, который не гоняется за удовольствиями этого мира, но стремится достичь освобождения. Слово «лама» в действительности означает «высший» и описывает человека, который заботится о других больше, чем о самом себе, и пренебрегает собственными интересами ради их блага. «Склоняюсь с благоговением» — значит «кланяюсь». Вы склоняетесь перед ламой, видя, что в заботах о других существах и их счастье он готов пожертвовать даже собственной жизнью. Выражая почтение этому достоинству ламы, кланяясь ему, вы зарождаете в сердце устремление самому обрести его качество.